Глава 6. Корнилов. Великие вопросы в жизни народов решаются только силой. В. И. Ленин. На следующий день за Керенским уже заехала машина из парка правительства, закрепленная за ним как за министром. На этот раз его путь лежал не в Таврический дворец и не в Мариинский, а в главный штаб вооруженных сил Российской империи, который находился на Дворцовой площади и выходил окнами прямо на Зимний дворец. В этом желтом здании, расположенном полукругом, размещались все основные нити управления войсками Российской империи, ведущей затяжную войну на стороне Антанты с Тройственным союзом. Именно здесь решалась судьба всех войсковых операций. Именно сюда прибыл новый главнокомандующий войсками Петроградского военного округа Лавр Георгиевич Корнилов. Герой войны, который был выходцем из самых низов. Первым его обращением стало воззвание к народной армии и гражданам свободной России. Керенский, взяв в руки номер свежей Нивы, начал читать это обращение. «По зову нового правительства прибыл я сегодня в Петроград и приступил к командованию войсками Петроградского военного округа. К вам теперь обращаюсь, доблестные войска!» Великий русский народ дал России свободу, а русская армия должна дать ей победу. В этот исторический момент сомкните свои ряды. Станьте оплотом новому правительству. Твердо верю, что только в единении и неустанной работе почерпнем мы силы для того великого труда, который требует от нас Родина. Да поможет нам Бог. Рядом с обращением был напечатан портрет бравого русского генерала с Георгиевским крестом на груди. Что-то в этом воззвании царапнуло по глазам Керенского. Он еще раз внимательно просмотрел весь текст. Так и есть. Великий русский народ и русская армия. Неаморфная российская армия и уж точно не многонациональный народ, а именно русский народ и русская армия с большой буквы. Каким бы ни был циничным и своекорыстным Алекс Кей, но вот именно это выделение в обращении в корне меняло все соотношение. На душе заскребло. Были русские, а стали россияне. Были башкиры и остались башкирами. Были татары, узбеки, армяне и остались ими же. И при каждом удобном случае они позиционируют себя ими, а не россиянами. Азербайджанцы считают, что они живут по своим законам, а законодательство Российской Федерации им не указ. Бойцы ММА из Дагестана и вовсе не считают себя россиянами и брезгуют выходить с флагом России. Молодцы! Что еще сказать? А русские перестали быть русскими. Они стали россиянами. Нет такого народа, как русский. Это табу. Вот именно такую Россию мы и потеряли, а не пресловутый хруст французской булки и виллу в Каннах. Корнилов не был потомственным дворянином, а дослужился до высокого звания из самых низов и искренне верил в то, что говорил. Керенский догадывался. Он не был доморощенным Нострадамусом, но сказалось общение с нашими западными друзьями в неформальной обстановке, что как только доля русских в Российской Федерации станет меньше 50%, на этой стороне можно ставить большой крест. Русские являются государствообразующей нацией. Не будет их, не будет и России. Ее территорию сразу попытаются поделить между собой небольшие национальные анклавы, которые будут постоянно бороться за контроль ресурсов и благосклонность европейцев, китайцев или американцев. Само собой, что количество населения резко уменьшится. Война всех против всех. Исчезнут многие национальности, проиграв в борьбе другим, более многочисленным, организованным и сплоченным. В Дагестане останется не два десятка народов, а от силы 3-4. Многие национальности просто исчезнут. В страну хлынут выходцы из Средней Азии, привнося с собой чуждый менталитет, что добавит еще больше хаоса и крови. Не будет русских скрепов, и каждый станет сам по себе. По всей территории разместятся иностранные военные базы. В европейской части России американские и европейские. В азиатской части России – китайские. О чем тут вообще говорить? Итог – полуколония. И все. У кого есть мозги, это понимают. Но этот процесс начал зарождаться именно сейчас, а не после развала СССР. Тяжело вздохнув, Керенский отложил газету и глубоко задумался. Он был слишком молод и не умел организовывать события такого масштаба. Его отец был коммунистом, мать комсомолкой. Старшая сестра успела побывать пионеркой. Он родился в СССР, но вырос уже в Российской Федерации, приняв мир, в котором рос, как данность. Разговоры родителей о прошедшем времени в СССР он воспринимал как пустопорожние разговоры двух старых людей, ни на что не влияющих и от которых ничего не зависит. Их время безвозвратно и бездарно ушло. Они не смогли остановить поезд, который помчался мимо них прямиком к пропасти. А потому его симпатии не лежали ни на стороне большевиков с их вождями Лениным и Троцким, ни на стороне белых с их многочисленными лидерами – Колчаком, Врангелем или Деникиным. Ему было глубоко наплевать как на тех, так и на других. Он был сам за себя. Но раз ему выпал такой шанс, то почему бы им не воспользоваться и не создать совсем другое государство, не похожее ни на царскую Российскую империю, ни на поздний СССР, ни уж тем более на современную Российскую Федерацию. У него даже зачесались руки и ноги. Хотелось куда-то бежать и что-то делать. Но спешка хороша при ловле блох, а не при решении государственных вопросов. Еще раз все детально обдумав, он решил поехать в главный штаб вооруженных сил Российской империи. Александр торопливо сел с адъютантом в приданный ему автомобиль, после чего они тронулись с места, вырулили на Невский проспект и помчались по нему, распугивая редких в этот утренний час прохожих и немногочисленных солдат. Пока машина неслась по мостовым, Керенский вспомнил заметки из первого экземпляра газеты «Известия» рупора Петросовета. В одной из колонок было указано: «Солдаты, стреляйте полицейских, спрятавшихся в отдельных квартирах и чердаках». Он представил себе, как восставшая российская армия бросается отстреливать немногочисленных полицейских только за то, что они выполняли свой долг и были верны присяге, а те отчаянно обороняются от нападавших, которые давали присягу этому же государству. И ему стало не по себе, даже учитывая отношение ко всему происходящему. Ведь эти люди стояли на страже правопорядка, а Колоточный всегда был готов прийти на помощь. Жандарм боролся против левых террористов, правы они или не правы, а все остальные обыватели. Какое им вообще было дело до перемены строя? Рядовой гражданин был защищен, сыт и с оптимизмом смотрел в будущее. Однако люди совсем не ценили этого. И вот в одночасье все рухнуло. Немногие уцелевшие в огне революции спрятались. У кого была возможность, сбежали за границу. Остальные худо-бедно приспособились. И как это назвать? Как назвать тех людей, которые руками недалеких глупцов убивали тех, кто защищал государство, созданное бесчетным поколением предков, и все те, кто командовал этими недалекими людьми, в большинстве своем сбежали? Все это не иначе как предательством против государства и не назовешь. Как-то на досуге и ради интереса Алекс Кей прочитал несколько публикаций про лидеров февральской революции. 90% из них скончались не в огне революции, а от старости и за границей. Франции, Англии, Монако, США, Германия. А большинство выживших царских генералов жизнь раскидала по всему свету, от Латинской Америки до Австралии. Вот и думай, почему и от чего. Так что Петросовет, иначе чем сборищем распоясавшихся авантюристов и уголовников, и не назовешь. А уж предателем Родины там был каждый второй. И это при том, что в его составе было всего лишь два большевика. Всего лишь два. Но как это предотвратить и изменить? нынешнее положение Керенского было очень шатким, а Временное правительство не имело той власти, которая была у Петросовета. Нужно было создавать новые силовые структуры, а создать это новое было весьма непросто. Нужна была провокация и деньги. Поэтому сейчас он ехал на одну из самых важнейших встреч для своей политической карьеры. Архиважную, как сказал бы Ленин. Из истории Алекс Кей знал, что Керенский недолюбливал по каким-то причинам Корнилова, а тот, в свою очередь, его. В последующем Александр Федорович смог подставить Корнилова спровоцированным им же самим мятежом. Это самозванного диктатора, правда, не спасло, и большевики, не имевшие никакого пиетета перед Временным правительством, скинули его одним щелчком. Выйдя из автомобиля, Керенский в сопровождении адъютанта направился в огромное желтое здание главного штаба, что располагалось полукругом напротив Зимнего дворца. На входе, через который сновали офицеры-порученцы, юнкера, солдаты охраны и бог весть кто еще, сидел дежурный офицер и два юнкера с винтовками. «Предъявите ваш пропуск, господин», — обратился к вошедшим дежурный офицер. «Пропуск мне еще не выписали», — вежливо сказал офицеру Керенский. «Но в скором времени мне его дадут. А пока прошу вас, вот мой мандат». И он предъявил картонную книжку с печатью Петросовета, а также удостоверение министра юстиции Временного правительства. Офицер бегло осмотрел документы, поднялся и приложил руку к головному убору. Кивнув ему, Керенский пошел вслед за одним из свободных юнкеров, который указывал дорогу к кабинету Корнилова. Поднявшись на второй этаж по лестнице, застеленной красной дорожкой, они подошли к череде одинаковых дверей, на одной из которых висела табличка «Генерал-лейтенант Л.Г. Корнилов». Юнкер постучался, дождался громкого «Войдите!», после чего приоткрыл дверь в кабинет, где сидел моложавый генерал с пышными усами и челкой, плотно приглаженной к голове. Спокойные, немного насмешливые глаза уставились прямо на Керенского, энергично вошедшего в кабинет. «Кто вы?» «Министр юстиции Временного правительства». «А-а-а!» – неопределенно воскликнул Корнилов. «С чем ко мне пожаловали, господин Керенский? У нас сейчас более принято обращение «товарищ» взамен старорежимного «господин». Корнилов ощутимо скривился. «Но мы с вами можем обращаться друг к другу по-прежнему», поспешно добавил Алекс. «Величайше благодарю вас», саркастически ответил Лавр Георгиевич. Алекс Кей, кажется, стал понимать, с чего началась неприязнь между этими людьми. Ну а чем она закончилась, известно всем, кто интересовался историей России. «Не стоит благодарности», – проигнорировал его иронию Керенский. «Я сюда с другим. Хотел бы с вами посоветоваться». «Со мной? О чем же?» – удивился Корнилов. «Ну, хотя бы о последствиях приказа номер один». «Приказа номер один? Это того, который положил начало официальному развалу армии? Вы шутите?» «Отнюдь. Я совершенно точно не имею к этому никакого отношения, а потому и хотел бы услышать ваше мнение». На самом деле, Алекс из 21 века не знал, имел ли к этому приказу отношение СР Керенский или нет. Но сейчас это было неважно. Главным было то, что говорил он эти слова с абсолютной уверенностью закоренелого фанатика и верил в то, что говорил. Это чувствовалось. «Я всего лишь заместитель председателя Петросовета, а это решение принимали меньшевики. Именно они ответственны за тот бардак, в который медленно превращается армия. А вы, прошу прощения». «А я СР», — гордо приосанившись, ответствовал Керенский. «Причем я принадлежу к трудовой группе, а политика нашей партии в основном касается вопроса земли, а не армии. Я плохо разбираюсь в ваших партийных принадлежностях и политике в целом», — сказал генерал. «Оно и видно», — про себя подумал Керенский. «Все вы военные в политике, как слепые котята, тычетесь, разыскивая правду, а вам вместо правды постоянно подсовывают то кровь, то зелье бессилия, а потом просто используют, и так поступают с людьми имеющими такие понятия, как долг и дисциплина. Эх, то ли дело в Южной Америке. Там бы не Керенский разговаривал с позиции силы, а Корнилов. Да еще и в камере, в которой сидел бы бывший министр юстиции. Достаточно вспомнить того же Пиночета. Я бы вам советовал и дальше держаться от этой грязи подальше, вслух произнес Керенский. Кхм, интересные вы советы подаете, господин министр юстиции. Имею право. С моим юридическим образованием и опытом публичных выступлений это несложно. Но дело не в этом. Я пришел сюда просить вашей помощи и готов, в свою очередь, оказать ее вам. Это очень серьезное предложение. Корнилов откинулся на спинку стула и с прищуром посмотрел на собеседника, пытаясь по глазам определить, что за фрукт перед ним. Естественно, он ничего там не увидел, кроме крайне вежливой мины. «Вы это серьезно?» «Именно. Я не клоун и не артист, а министр юстиции. Но это пока. Если вы будете поддерживать со мной контакт, то я помогу вам обрести определенное политическое влияние. Но предупреждаю, не тешьте себя надеждой стать спасением нации. Эта ноша вам не по плечу. Ваши политические оппоненты с легкостью заставят вас сделать стратегические ошибки, а потом полностью отстранят вас от ведения дел. И никакая армия вас не спасет. В армии служат такие же люди, как и везде, только совсем не искушенные в политических интригах. А вы, значит, искушены? Я – да. Керенский, резко перестав вежливо улыбаться, поправил свою короткую прическу ежиком, приблизился к Корнилову и тихо произнес. Я искушен, и я смогу. Я могу и хочу сделать так, чтобы Российская империя так и осталась Российской империей, а не уменьшилась в разы или стала называться по-другому. И вы тоже этого хотите, как я погляжу? Да, я хочу. Вот видите, вы хотите, но вы не сможете, потому как абсолютно ничего не понимаете в том, что сейчас творится вокруг. А есть люди, которые в этом хаосе чувствуют себя как рыба в воде, как хищная рыба, а не глупые караси с золотым шитьем на погонах. «Что?» — вскипел Корнилов. «По какому праву вы меня оскорбляете? Вон из моего кабинета!» Он вскочил на ноги, оказавшись слегка пониже своего оппонента. «Вы не правы. Я вас не оскорблял. Не стоит принимать все так близко к сердцу. Я всего лишь показал, как один человек одной фразой поставил вас в двусмысленное положение. А вы повелись на наживку, как политически неграмотный человек. Вас используют и выкинут. А вы будете удивляться тому, как это произошло. Это не дает вам, господин Керенский, права меня оскорблять. И я вам не верю. Согласен, не дает. И потому я хотел бы закрыть этот конфликт и приношу свои извинения. Ну, скажем, я выполню любую вашу просьбу или спасу важного для вас человека от казни или тюрьмы. Ваше недоверие мне импонирует, кстати. У меня нет таких проблем. Нет? Так они появятся. Это я вам гарантирую. Как вы смеете? По-прежнему стоя за столом, воскликнул Корнилов. «Вы абсолютно бесчестный человек! Открою для вас большую тайну, господин генерал. Абсолютно все политики бесчестные, и таковыми будут всегда. Грязные игры, так бы я их назвал. Вы со своей политической наивностью и близорукостью можете стать легкой жертвой политических акул. Но если вы примете мою сторону, то вместе мы спасем Россию. Я предлагаю вам дружбу». Заметив, что негодование Корнилова не проходит, Керенский поправился. «Хорошо, не дружбу, а союз. Союз юстиции и армии. Как вам?» «Я подумаю». «Ну, уж хоть что-то». «Подумайте, вряд ли кто-то из моих коллег предоставит вам такие шикарные условия и сделает такое предложение, как я. В конце концов, выбор у вас не богат. Или вступить со мной в союз, или быть уволенным в отставку, когда я стану военным министром. «Вы никогда не станете военным министром», — перебил его Корнилов. «Что за чушь? Не надо быть таким уверенным в своих словах. Я стану военным министром, и вы будете мне подчиняться». «Хорошо, не верите? Тогда давайте заключим пари. Если я становлюсь военным министром, вы выполняете все мои приказы, не саботируя их и не игнорируя. Если нет, то тогда будем считать, что этого разговора не было. И хотел бы вам сказать, что за каждыми нашими действиями стоит не только ваша или моя жизнь, но и жизнь других людей и наших семей. Прошу это учесть при принятии своего решения». «А вы опасный человек», — сдавленно произнес Корнилов, весь красный от возмущения. «Что поделать? С волками жить по волчьи выть, господин генерал. Надеюсь, мы с вами поладим». Керенский откланялся и быстрым шагом вышел из кабинета. До двери его провожала ощутимо гнетущая тишина. Выдохнув уже за дверью, он констатировал про себя, что беседа оказалась весьма содержательна, но прошла практически впустую. «Лиха беда начала», — всплыла в голове русская поговорка, и он отправился на выход из главного штаба. А в это время, избавившись от посетителя, Лавр Георгиевич Корнилов без сил опустился обратно на стул. Он был вне себя. «Каков наглец! Куда катится Россия? Куда катимся все мы?» Задавал он себе риторические вопросы. Успокоившись и отложив в сторону все текущие дела, он встал, заварил себе крепкого чая, бросил туда два кубика желтого неочищенного сахара, затем вышел в комнату отдыха, располагавшуюся позади кабинета, сел в глубокое кресло и начал думать над словами Керенского. Как бы ни был дерзок и оскорбителен этот отвратительный, что по духу, что по виду человек, в чем-то он все же мог быть и прав. Генерал Корнилов с трудом ориентировался во всех этих партиях и революционных словах. А если на чистоту, то вообще никак. Он был боевой генерал, который знал врага и как с ним бороться. Но приехав в Петроград, он с удивлением обнаружил, что уже не понимает, кто враг, а кто друг. Люди изменились, и некоторые вообще радикально. Вчерашние друзья стали холодными, безучастными и начали ненавидеть офицеров. По улицам без оружия просто страшно было ходить. И это были только самые явные эмоции. Люди пьянели от мнимой свободы, но не понимали, что происходит вокруг. А страна медленно, но верно катилась в пропасть. Все было плохо, очень плохо. А хуже всего, что армию осознанно разваливали социалистические агитаторы, и левые, засевшие в Петросовете, усиленно этому помогали. Его мозг, за годы службы привыкший к четкому пониманию любого вопроса, просто пасовал перед хаосом и брожением свободного полета мысли людей, не отягощенных долгом и дисциплиной. А ведь многие из них были прожженными авантюристами и провокаторами. Они сидели по тюрьмам или находились в ссылке, жили на деньги иностранных разведок за границей, скрывались от российского закона и преследовали честолюбивые, непонятные ему идеалы всеобщего благоденствия и коммунизма. Но за чей счет предполагался сей банкет? И ведь действительно он был глупым щенком, неумело ищущим во тьме лжи светлый лучик правды, но никак не мог его найти. Конечно, Керенский оставался ему глубоко противен, но остальные были не лучше. Чувство долга подсказывало ему, что лучше вступить в союз с человеком, который сам это предложил, чем всю жизнь быть пешкой в руках других. Но каков наглец, каков сволочь! Корнилов тяжело вздохнул, поставил на небольшой столик пустой стакан в серебряном подстаканнике. Если положение не изменится к лучшему, то ему придется принять помощь этого человека. Но только до определенного момента, успокоил он сам себя. Только до определенного момента, еще раз повторил он, и устало прикрыл глаза. Кругом творился откровенный бардак, с которым необходимо было закончить как можно быстрее. И эти социалисты всех мастей и пород запросто могли подложить ему большую и грязную свинью. Только сейчас, после разговора с Керенским, он отчетливо понял это. Понял и ужаснулся тому, в какой зависимости от политиков оказалась армия, ставшая в одночасье их заложником. Придется все же принять это предложение. Но пока еще есть время, надо приложить все усилия для предотвращения развала армии. Все силы, пока это еще возможно. Приказ номер один. Дата 01 марта 1917 года. По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения и рабочим Петрограда для сведения. Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: первое. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выбранных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. Эти комитеты и подменят собой командование армией. Второе. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра 2 сего марта. Временное правительство, непричастное к этому документу, находится в соседнем помещении с Петроградским советом. Третье. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. Четвертое. Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских депутатов. Два пункта с одним подтекстом. Правительство не распоряжается собственной армией. Командование, согласно пункту 1, тоже. Пятое. Всякого рода оружие, как то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям. Вы себе это только представьте. Оружие офицерам не выдавать. И это во время войны. Шестое. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину. Вовне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все гражданские. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется. В политической жизни солдат ущемлять нельзя. В частной жизни тоже. У солдата теперь одни права, а обязанностей почти нет. Так бардак и начинается. Сначала не надо отдавать честь и стоять смирно. Потом не надо и воевать. Не хочется и все. Седьмое. Равным образом отменяется титулование офицеров. Ваше превосходительство, благородие и тому подобное. И заменяется обращением господин генерал, господин полковник и так далее. Восьмое. Грубое обращение с солдатами всех воинских чинов и в частности обращение к ним на «ты» воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов. Ну и в дополнение к приказу номер один вышел и приказ номер два, 5 марта 1917 года. По войскам Петроградского округа, всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для точного исполнения, рабочим Петрограда для сведения. В разъяснении и дополнении приказа номер один исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов постановил: первое. Приказ номер один Совета рабочих депутатов предложил всем ротам, батальонам и другим воинским частям избрать соответственные для каждой части комитеты. Ротные, батальонные и тому подобное. Но приказ не установил, чтобы эти комитеты избирали офицеров для каждой части. Комитеты эти должны быть избраны для того, чтобы солдаты Петроградского гарнизона были организованы и могли через представителей комитетов участвовать в общеполитической жизни страны и, в частности, заявлять Совету рабочих и солдатских депутатов о своих взглядах на необходимость принятия тех или иных мероприятий. Комитеты должны также ведать общественные нужды каждой роты или другой части. Вопрос же о том, в каких пределах интересы военной организации могут быть совмещены с правом солдат выбирать себе начальников, передан на рассмотрение и разработку специальной комиссии. Все произведенные до настоящего времени выборы офицеров, утвержденные и поступившие на утверждение военного начальства, должны остаться в силе. Второе. До того времени, как вопрос о выбранных начальниках будет разрешен вполне точно, Совет признает за комитетом отдельных частей право возражений против назначения того или другого офицера. Возражения эти должны быть направлены в исполнительный комитет Совета рабочих депутатов, откуда они будут представляться в военную комиссию, где наряду с другими общественными организациями участвуют и представители Совета рабочих и солдатских депутатов. Третье. В приказе номер 1 установлено значение Совета рабочих и солдатских депутатов как учреждения, руководящего всеми политическими выступлениями петроградских солдат. Этому выбранному органу солдаты обязаны подчиняться в своей общественной и политической жизни. Что же касается довоенных властей, то солдаты обязаны подчиняться всех их распоряжениям, относящимся до военной службы. Четвертое. Для того, чтобы устранить опасность вооруженной контрреволюции, Совет рабочих и солдатских депутатов выставил требование о неразоружении Петроградского гарнизона, завоевавшего России ее политическую свободу, и Временное правительство приняло на себя обязательство не допускать такого разоружения, о чем и объявило в своей правительственной декларации. В согласии с этой декларацией ротные и батальонные комитеты обязаны наблюдать за тем, чтобы оружие не отбиралось, что и было указано в приказе номер 1. Пятое. Подтверждая требования, изложенные в подпунктах 6 и 7 приказа номер 1, исполнительный комитет отмечает, что некоторые из них уже приводятся в исполнение временным правительством. Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах. Исполнительный комитет Петроградского совета